вернемся к нашей мирной жизни. И сейчас очень логично было бы рассказать вам о новинках для приставки Game Boy. Вообще, на самом деле, я не знаю, как правильно называть Game Boy, потому что это не приставка, ее никуда не нужно подсоединять, никакие провода из нее не выходят, она работает на батарейках, поэтому, собственно, название «приставка» к ней не подходит. А что же тогда? Ну, можно сказать, что это карманный компьютер. А если мы будем пользоваться какой-нибудь взрослой терминологией, то можно сказать, что это карманная видеоигровая система. Вот, пожалуй, как хотите, так и называйте. Я буду называть ее приставкой по старой памяти. И сегодня у меня в руках три картриджа для Game Boy. Я буду рассказывать вам о них подряд, не останавливаясь и не теряя времени на пустую болтовню. Честно скажем, что оригинальный дизайн изображений на экране, увы, не наша придумка. Точно такую же картинку с надписью Nintendo Super Game Boy получите и вы, если будете пользоваться этим адаптером для маленьких картриджей. Ну а игра Icarus Kid про мальчика с крыльями и лук. У героя же игры Mega Man 3 никакого лука нет, а есть очень компактно и удобно вмонтированный в руку лазер. Обратите-ка внимание, как черно-белая геймбоевская картинка превращается в буйство красок. Но если вы будете еще внимательнее, поймете, что цвета здесь всего 4. В супергеймбоевском варианте Super Mario цветов, конечно, поменьше. Но столь знакомая графика и музыка настолько поражает воображение, что так и хочется воскликнуть. Марио, Марио, ты любимый мной любой, хоть ты и в формате геймбой. Время безжалостное, неумолимое. Последние секунды нашей программы подходят к концу. У нас уже отключили кислород, воду, газ, свет. Я еще, может быть, успею с вами попрощаться. Пока!